и на каком пороке ты сосредоточил свой огонь? Есть один, старый как мир. Властолюбие. Проблема, что и говорить. Надеюсь, тебе удастся ее поднять. Надеюсь, очерк тебе понравится, — ответил Тони. Он смотрел на вход, наверное, ожидал своих приятелей. Они не появлялись, и он нервничал, грыз ногти точно не в растенек. Раньше я за ним этого не замечал. — Ты трудяга, — похвалил я его, желая ободрить. — Одним трудолюбием сейчас ничего не достигнешь, — сказал Тони. — Мой отец — преподаватель. Исключительно работоспособный человек. На 10 голов умнее, чем его окружение, а уйдет на пенсию, как простой сельский учитель. Но, может, труд приносит ему удовлетворение? Вот в этом-то и дело. Его самодовольство отравляет жизнь моей матери. Она другой человеческий тип. Я рад, что унаследовал кое-что от нее. Никогда не останавливайся на достигнутом. Что имеешь или чего достиг? Это одно и то же. Не согласен с тобой. Он прервал меня. Какие бы аргументы ты ни приводил, у меня есть принцип. Если бездарные сынки какого-нибудь шефа занимают высокие должности, почему бы мне не быть выше их? Все говорят, что я перспективный автор. Источник моей энергии — честолюбие, я не стыжусь этого. Человек без честолюбия — живой труп. Ты что, недоволен местом, которое занимаешь? Пока доволен. А в дальнейшем успехи будут зависеть от поддержки авторитетного лица. Никто не взлетит на высокую орбиту без ракеты-носителя. Я попытался возразить, но он снова меня перебил. Только не учи меня, пожалуйста, и не агитируй. Я знаю, как решаются подобные вопросы. Ты получил назначение в центральную газету прямо из университета, без всякого блата, потому что в тебе увидели перспективного журналиста. Да, но знаешь ли ты, сколько сил и энергии мне это стоило? Только поэтому ты и будешь непоколебим. Именно здесь ты и ошибаешься. Он посмотрел на дверь, и лицо его вытянулось. На пороге стояла бледная, всхлипывающая Дашка. Тони вскочил, девушка уткнулась ему лицом в грудь и разрыдалась. Следом вошел Тоди, молча мне кивнул. Тони смотрел на него вопрошающе. Из пироговки звонили... «Хозяйки Краси», — начал Тоди. Та позвонила Дашке. В общем, Краси умерла. «Что?» — закричал Тони, выпуская Дашку из своих объятий. Я поднялся и подошел к Тоди, ошеломленный страшным его сообщением. Врач сказал: «Отравление». «Грибами». «Грибами?» — переспросил Тони и резко повернулся ко мне. «Вчера». «Твоими грибами». Тони сел, рядом с ним плюхнулась на стул Дашка, все так же безутешно рыдающая. Сидящие за соседними столиками стали на нас поглядывать. «Где она сейчас?» — спросил я Тоди. Пожав плечами, он объяснил. Врач спрашивал о ее родителях, да они ведь в деревне. У Краси здесь брат, но хозяйка не знает его адреса. А кто-нибудь из вас его знает?